Глава 18. Отмороженные. «Справлюсь, конечно», — воскликнул я, доставая ладони из карманов. «Чего? Коротышка, ты не дохера ли на себя берешь?» Ствол сместился в мою сторону, угрожающе подрагивая на холоде. «Считаю до пяти, потом ломаю тебе обе ноги». Я бросил очередную деревяшку в прожорливый огненный вихрь и посмотрел на идиота. «Один». «Больные на голову? Падла, я сказал, завалю, упал мордой вниз». «Два. Три. Сучонок, ты вывел меня из себя, молись!» Суицидник переместил большой палец на курок, собираясь взвести его. Всего лишь 5 метров. Видимо, очень боится промазать, раз так близко подошел. Короткий молниеносный рывок. Его рука, ведомая инерцией моего удара, отправляется вверх. Не снижая скорости, прописываю своей костлявой рукой удар в брюхо, от которого противник должен был бы отступить на пару шагов назад. Но я держу его кисть с револьвером, и он банально начинает терять равновесие. Звучит выстрел. Я доворачиваю корпус, и обычной подножкой отправляю его смотреть на звезды. О, я думал, разряжен. Мое удивление вполне реально, ведь в отблеске костров я видел пустой барабан. Видимо, один патрон там все же был. О чем это я? А, 4,5. Ноги я иду ломать. Удар берца в челюсть позволяет отправить в нокаут крутого бойца. Ломать ноги приходится в не самых удобных условиях. Дефицит инструмента и упора давали о себе знать. «А-а-а!» — заорало это животное, пробуждаясь от первого хруста. «Первое готово». «Тише. Господи, как можно работать в таких условиях? Да не крутись ты так, я же могу ненароком и еще что-то тебе сломать». Ко мне подошла Атача, и голос чересчур сильно возбудил грабителя бочек. Хорошо, что он еще в обычном ее прикиде не видел. Она наступила на его лицо и плечо, чтобы не дергался так сильно, и кивнула, мол, ломай. «Да это не сильно-то мне и поможет». Я приноровился к операции и... «Стойте! Вы кто такие? Кто стрелял? Убрали свои лапы от Джонни!» Расталкивая толпу, к нам подскочило человек 10 бомжеватого вида, наряженных по последнему предсмертному писку моды. «А, это ваша потеряшка?» — спросил я у бомжей в шубах от кутюр. Хруст. «Сука!» «Забирайте своего горемыку!» Я схватил за одежду и швырнул в них мудилу с переломанными ногами, торчащими в разные стороны. В отблеске костров заметил отряд местных стражей правопорядка, вперемешку с одетыми в устаревшую военную форму солдатами. «Ну и хули вы смотрите, я вам что, клоун?» Захотелось кинуть в них чем-нибудь тяжелым. «С хрена ли я здесь восстановлением порядка и дисциплины заниматься должен?» «У них нет оружия. Дерек, давай их завалим, у них много ништяков. Явно пришли с зажранных мест, вон как наряжены». Почти бесшумно начал шептать кривозубый черт своему другу, что пытался остановить меня. Эти черти отвернулись, и я больше ничего не услышал. Вернулся к своим бочкам, бросая пистолет графу. Тот всего через пару секунд выдавил пренебрежительное мусор и скинул трофей одиночки ежелю, что напряженный стоял у своей грелки. Капитан, приставленный к нам, наконец вернулся, хотя и пропустил начало веселья. Впрочем, у него будет шанс все исправить. «Так, что успело произойти, пока я искал сортир?» Он очень удивился, протискиваясь через недобро смотрящую на нас толпу. А толпа и впрямь увеличивалась. Видимо, успели послать гонцов, засранцы такие. Вот только наш старший был при оружии. Наше-то все хранилось в паре контейнеров запечатанных. Все равно патронов нет, чего им брицать в холостую. «Пришел ушлепок, решил гоп-стопнуть бочки. Вот мы его и того», — отчиталась за всех на скейт. «Вы из-за бочки решили человека инвалидом сделать? Боже, вы же еще дети, что с вами не так?» — удивился офицер. «Ну, скажем так, не только за бочки. Мы действовали согласно уставу Академии», — включился я в разговор. «Как так?» — удивился капитан. «Да все просто, в случае прямой угрозы жизни со стороны вооруженного...» «Эй, мрази! Мне насрать, кто вы такие! В этом городе никто без моего позволения не смеет учинять беспорядок! На вас налагается штраф! Живо гоните сумки и ящики, после чего можете валить куда подальше!» Прерывая меня и начиная удивительный по своей глубине посыл, заорал 2-метровый мужик в форме шерифа, причем явно не местного. Взгляд метнулся через толпу и обнаружил мирно смотрящих на взлетно-посадочную полосу представителей власти. Позорище. «Кто такой? Иди сюда и представься, мразота, когда говоришь с боевым капитаном вооруженных сил СЧН». Капитан завелся с полоборота, сходу занимая позицию поближе к нам и кладя руку на кобуру. Рядом со мной неспешно повернулся в сторону толпы граф Густав Аре. Он действительно прошелся взглядом по собравшимся 2 с лишним десятков бомжей-мигрантов, после чего практически шепотом произнес: Два дробовика на 5 часов и 2,5 у шлёпок в рыжей куртке и бородатой хиппи. Пистолет на 2 часа первый в ряду, на 3 часа в синей шапке и последний в кофте красной поверх куртки легкой. Работаем клинками, избегая смертельных ран. Каски надеваем, как только я скажу «отмороженные», и сразу в бой. «Принято», — практически синхронно ответили мы, стоя кучкой у бочки, за спиной нашего браво-козыреющего военными терминами капитана. Даже ёжель стал ближе к нам и усердно закивал головой. «Да насрать мне, кто вы, капитан! Я тебе и твоим сосункам еще раз говорю! За нарушение законов я могу вас прямо здесь расстрелять и забрать для нужд города вообще все. «Я последний раз предупреждаю. По законам этой страны и согласно указов СЧН, в случае необоснованной агрессии вы будете признаны пособниками интервентов, и я буду вынужден применить оружие на поражение». «Ты больной ублюдок! У вас на 5 один ствол, не считая разряженного револьвера. У нас же 5 стволов и куча кулаков и молотков, способных вдавить вас в обледеневшую землю раньше, чем вы поймете своими тупыми мозгами, в чем значение слова «сила». Понял ты уже или нет, рыцарь сраный?» Главнюк местных бандитов, прикрывающийся вымышленными законами, погладил свой пистолет в кобуре и улыбнулся гнусной улыбкой. «Многоуважаемый шериф местного дерьма, ошибочно именуемый городом», — слово взял граф, и мы внутренне напряглись, медленно двигаясь к шлемам, сброшенным на землю возле ящика с штурмовыми винтовками. «Коль уж вы так решили поставить вопрос, то позвольте задать один». Улыбка озарила лицо графа, и его глаза зловеще блеснули в свете костров. «С чего вы взяли, что сила на вашей стороне, тем более имея дело с такими, как мы, отморозками?» Первая секунда, руки резко потянулись к шлему, а тело наклонилось в сторону кучкующихся полумесяцем неприятелей. Вторая секунда, шлем уже практически на голове, правая рука выхватывает клинок из-за пояса, а левая уже зажигает пламя. Третья секунда, с боевым криком в парня с дробовиком врезается клинок, протыкая бесполезную ткань и заставляя оружие упасть на землю. Рядом метелит уже второго противника по яйцам наша богиня, рыжеволосая разрушительница мужских сердец. Граф элегантно перехватил направляемый в его лицо пистолет и, словно в танце, направляет пистолет в сторону второго бородача с дробовиком, что судорожно поднимается в мою сторону. Четвертая секунда. Звучит 2 выстрела. Первый от нашего капитана в местного шерифа, второй от жертвы графа РФ, противника с дробовиком. Вот и закончилось преимущество в огнестреле. Забавно, что ситуацию, похожую на эту, мы отрабатывали на занятиях по тактической подготовке и с применением возмездия. Сейчас, по сути, повторили на практике изученное. 5 секунда. Половина противников лежит, вторая половина несется, куда глаза глядят. Кто-то прочь, кто в драку. Выбивая очередной зуб, обратил внимание, что со стороны леса, побросав дрова, весело и задорно несутся по склону все новые и новые отмороженные. Хрясь. Это было избиение. Обычные, необученные гражданские, что где-то достали оружие, ножи и прочая дребедень нашим противникам не помогли. Лишившись огнестрела в первые секунды боя, эти товарищи потеряли единственное преимущество, способное хоть как-то повлиять на ход драки. «Закончили», — приказал капитан, первым устремляясь оказать помощь 2 подстреленным придуркам. Я тоже потушил горящую на одном из ушлепков шубу, подожженную моей магией, после чего, наступив на руку одного из бандитов, выдвинулся в сторону стремительно приближающихся преподавателя и настоящих полицейских и военных. Следуя моему примеру, по стойке смирно с довольной улыбкой встал граф, поправляя камеру на груди. Мелкая деталь, которая с легкостью могла показать как зачинщика конфликта, так и нарушителей закона. Гоп-стоп провалился, не успев начаться. Отмороженные прибыли на этот холодный север, чтобы продемонстрировать всем, а в первую очередь самим себе, что между простым человеком и магоубийцей, прошедшим суровую школу подготовки и выживания, пускай даже и короткую, в силу различных нюансов, разница не просто огромная, а колоссальная. Хоть и получили мы демонстративных звездюлей, наши действия, помноженные на количество мелькающих то тут, то там 5 солдат, создали между нами и местными слишком большую пропасть, позволившую не беспокоиться о случайных посетителях. К 3 ночи мистер Ирвинг даже позволил части группы поспать в спальниках. Но нас, любителей помахать кулаками, эта возможность не коснулась. Впрочем, в отличие от многих, я выспался в самолете. «Кейт, что с тобой?» Я подошел к ней, когда большинство уже улеглось, я смог спокойно поговорить. «А? В смысле? Со мной все в порядке?» Она сделала 2 шага подальше от меня и подобрала лежащие вдали мелкие поленья. «Иди сюда, горе ты луковое, чего тебя так трясет от моего присутствия? Или я, по-твоему, совсем слепой идиот?» Я добавил в голос жесткости, выхватывая полено из ее рук и швыряя в бочку. «Мелкий, ты как со старшими разговариваешь?» Мои слова ее задели. Задели хорошо, раз на личности и качество оппонента перешла сходу. «Слушай ты, старшая, голос убавь для начала. Если куратор проснется, хуже всем нам будет». Она ничего не ответила на мой выпад, и я, завладев, наконец, ее вниманием, продолжил. «Как я в больницу попал, ты как-то слишком резко исчезла с горизонта. В чем дело, подруга? Разве в 42-х такое принято?» «Дело не в этом. И прости, что я не навещала тебя, как твоя подружка. Я и так накосячила с тобой, что не осталась незамеченным графом. А мне, знаешь ли, важно иметь хорошую репутацию в его глазах. Я не шлюха на вечер. Я та, кто добывает информацию, и добывает ее успешно, оставаясь при этом в строю и вне риска. Под риском я понимаю командировки», — она изобразила жестами кавычки, — «в постель к информаторам. Слишком легко можно не только проколоться, но и выбыть из игры. Многие считают, что это не так, и якобы секс — лучшее из возможных секретных орудий шпионок. Вот только я придерживаюсь несколько иного мнения. Такой вариант хорош, когда ты пришла на внедрение на долгое время, а когда у тебя десяток подопытных, потенциально владеющих информацией, что делать прикажешь? Каждому в постель прыгать, а?» Она уже шептала. Спальники рядом периодически шевелились, выдавая, что еще не все уснули. «Ну и при чем тут я к твоим заданиям и шпионским приколам? Ты меня с каким-то очередным информатором спутала? Я когда в коме лежал, не очень разговорчив был». «Нет, просто... Ай, забей». «Давай уже, говори. До утра много времени. Я все равно тебя достану. Если не захочешь говорить, пойду и графа спрошу. Он точно мне ответит без всяких увиливаний глупых». «Иван, господи, да пойми ты, я повела себя как дура. Я не хочу, чтобы ты считал меня легкодоступной простушкой. Это было не в моем стиле, но я завелась. Да и была под впечатлением от увиденного, понимаешь? Я бы многое отдала, чтобы вернуться в тот вечер и не допускать ошибку. Тем более, что у тебя есть такая очаровательная девушка». «Да уж. Не только в тот вечер ты повела себя как дура. Ты до сих пор так себя ведешь». «Чего?» Она возмутилась и яростно посмотрела на меня. «До того, сама подумай. А чтобы легче было тебе думать с учетом твоей точки зрения, я дам тебе пару подсказок и озвучу пару фактов. Подсказка первая. Ты реально думаешь, что человеку вроде меня, чьи надежды на ближайшее выглядят, как поскорее бы попасть на передовую и начать вырезать шайтранов, не плевать на мнение всяких хренососов, какой бы титул они ни носили? Вопрос второй. Ты думаешь, я бы отпустил тебя в тот день? У тебя была куча шансов уйти, но ты осталась и стала искать повод задержаться. С тех самых пор у тебя уже не было шансов просто взять и уйти. Не ты одна завелась, эгоистка ты стервозная. Факт для тебя. Ариния лишь неделю назад стала моей девушкой. И это отношение полного равноправия, свободное от ограничений. Я воин, а не домашний баран. Я иду и беру то, что мне нужно, руководствуясь своими целями и принципами. Если кто-то хочет жить со мной, он должен уважать мои принципы. Если я сказал Арине, ознакомься, этот человек будет жить с нами, и ты должна относиться к нему с уважением, то ты либо делаешь, что я говорю, либо мы расходимся. У меня нет времени и желания строить воздушные замки. Мне вообще не нужны отношения. Это обуза, что мешает воину идти вперед. Рано или поздно он решит вернуться и укрыться в своем гнездышке. Это хорошо. И отличительная мотивация для рядовых солдат и офицеров. Но для моей цели это непозволительная роскошь. Запомни это и никогда не общайся со мной, как с каким-то мальчишкой, что живет в розовых и влажных подростковых мечтах. Стенки клетки, в которой заперта моя душа, окрашены в совсем другие цвета. Кроваво-красный и пепельно-серый. Вот мои цвета. Я надеюсь, ты поняла и перестанешь шугаться меня, иначе придется применить радикальные меры». Мой монолог был ядовитым и жгучим для слушательницы, но она прослушала его и прослушала внимательно. «Какие это меры?» «Они тебе понравятся только в одном случае». «Каком? Что ты сам загадками какими-то говоришь? Уже столько пафоса развел, думаешь, я так легко возьму и поплыву после такого?» «Если тебе нравятся веревки и общение пожестче, тогда да, возможно, тебе понравятся те меры, что я применю к тебе». «Хм, а ты умеешь заинтриговать. Вот только мне кажется, что ты просто блефуешь и набиваешь себе цену». Она от такой прямолинейности даже позу поменяла и выпятила вперед грудь. «Облифовал ли я, когда обещал сломать ноги сегодняшнему крутышу? Блефовал ли я, когда сказал, что дойду до финала? Или, быть может, я блефовал, когда пообещал сломать руку старшекурснику, покрывавшего воришку, спершего мой жетон? Ты вообще помнишь хотя бы один случай, чтобы я блефовал, м?» Я подошел к ней почти вплотную и прошептал ей едва слышно на ухо. «Будь хорошей девочкой и прекращай играть со мной в игры. Я из тех, кто ломает игры, если не может в них победить». Оставив ее один на один с шальными мыслями в голове, я отправился в обход развалившегося вокруг бочек лагеря. Ночь была светлая, хоть и холодная. До прибытия автобуса оставалось всего пару часов. И самый отмороженный из группы уже устал и задолбался ждать на одном месте, до шайтранов рукой подать. Возможно, я не очень-то и готов, но у меня аж все зудит от желания убить парочку этих ублюдков. «По машинам!» — скомандовал капитан, когда вместо одного автобуса приехали два стареньких грузовика. Мы загрузились похлеще селедки в бочке, прижимаясь друг к другу вплотную. И двух минут не прошло, как все стали снимать головные уборы, маски, перчатки, расстегивать куртки. «Сэр, разрешите откинуть тент? Жарко очень!» — обратился к капитану один из третьекурсников. «Нельзя. Окна можете попробовать открыть, если сумеете». Засуетился народ. Бойцы один за другим открыли четыре пластиковых окошка размером с две взрослые человеческие ладони. «Живем, народ!» — морозный воздух стал наполнять душный кузов. «Слава кислороду!» — выбросил кулак вверх кто-то из шутников-одиночек. «Заткнитесь!» — угомонил толпу Эрик, лязгнув кулаком по деревянному ящику с котелками, ложками, мылом и прочими нужностями. Я был только рад установившейся тишине. Внезапно вернулось давно позабытое чувство. Чувство человека, живущего на грани. Пора поспать, день будет насыщенным. Мысль устаканилась в моей голове, и организм подстроил свое «могу» под «хочу» мозга. Другими словами, я вырубился, как только подумал о том, что поспать не помешало бы. Резкое торможение тут же разбудило меня, и первый студент еще только спрыгивал через борт, а мозг уже взбодрился, заставляя мышцы сокращаться. Кажется, поспал я от силы минуту, но браслет подсказал о трех полезных для организма часах сладкой дремы. Холодно. Первое впечатление этим морозным утром было именно таким. Ледяной ветер не просто дул, он сдувал нас, заставляя закутываться в утепленные куртки, возвращать на лицо маски и шапки. «Да, боец, шайтраны не любят холод, так что можешь расслабить очко и не ссаться по ночам». Стоящие рядом с нами бойцы в бело-серой камуфляжной форме следили за нашей разгрузкой. Куратор и капитан скомандовали общее построение и быстро отчитались под завывающим ветром местному командиру гарнизона. Тот быстро принял доклад и махнул рукой, показывая, куда нам выдвигаться. «Жесть, ну и ветрюганище. Пойдем, мой аризонский друг, расскажем коллегам о пополнении». «Пойдем. Жалкое зрелище, конечно. У них даже боеприпасов своих нет. Чем думали в штабах генералы, отправляя к нам это мясо?» Они ушли, а мы, услышавшие этот любопытный диалог, в молчаливом согласии и с улыбкой проводили их взглядом. Ох, сколько удивительных открытий им предстоит испытать в ближайший месяц. Не удивлюсь, если количество владельцев комплекта возмездия в этом городке, окруженном насыпями и наспех построенными точками обороны, после нашего прибытия увеличится в несколько раз. Мы дружно, с нежностью, любовью и с заботой взяли за ручки огромные черные кейсы, в которых надежно закрепленным лежало самое грозное из имеющихся в арсенале землян оружие, по крайней мере, на сегодняшний день.